Глава 8. Царимские купальни. А вечером я сбежала в сад. Все потому, что любимая подруга заговорила меня до умопомрачения, и единственной темой разговоров, конечно, был Эстаж Тен-Лоран. Она восторгалась тем, как в его присутствии у нее все начинало получаться. У меня в это время все определенно валилось из рук. Как она ощущала крылья за спиной. Ну а я предпочла бы затеряться в толпе учениц. Она говорила, что все его объяснения схватывает на лету. Молчу о том, что половина фраз защитника не доходила до моего сознания. И повторяла, как будет учиться со всем старанием, чем восхитит его еще больше. После этих слов излияний я проглотила признание, что собиралась прогулять урок. В своей прочувствованной речи подруга не избежала упоминания других учениц нашей группы, которым довелось испытать весь яркий спектр эмоций, прежде чем защита отгородила их от зеркального заклинания. Эти мучения были Селесте близки и понятны, а потому как она могла не радоваться, что кто-то разделил с ней страдания от неудавшегося приворота? Ведь тогда самой становилось легче и менее стыдно. В длинный восторженный монолог я успела только раз вставить вопрос о том, как же подруга подмешала зелье в еду, если никто не знал о зачете. «Я смешивала необходимые составляющие под столом», — ответила Селеста. «Только на этом уроке мы свободно достаем ингредиенты из кладовой. Подобного шанса могло больше не представиться, а рецепт простенького приворота действием до суток каждая вторая гимназистка помнит. Пока пирог выпекался, я все сделала, а когда Камфи с ассистентом вышли за праздничными блюдами и крышками, довела зелье до кипения на магическом огне. Подумаешь, варю какой-то дополнительный соус». Кроме Камфи, никто не мог догадаться. Вообще-то хотела впрок заготовить, но Донна упомянула преподавателей. Я тогда так обрадовалась, что даже размышлять не стала. Быстро добавила в кусочек, что приберегла для Исташа, пока шанс был. «Ловко вы!» — восхитилась я скорости и сноровки девушек, сообразивших воспользоваться уроком готовки для варки приворотного зелья. «Но как не мечтать об этом мужчине? Он же идеальный!» «Ты заметила, что перед отработкой заклинания ассистент нас расставил в строгом порядке? Я обратила внимание на едва видимые круги, в которых очутилась каждая. Это защитный контур, о таких дядя рассказывал, потому и узнала. Эстаж нас подстраховал на всякий случай, чтобы заклинание не нанесло вреда. Эх, Мариша, я возлагала такие надежды на нашу с ним встречу. Думала, как только он поцелует, сразу поймет, что я его судьба». И предложит выйти замуж. Святая простота. Видимо, ни одна Селеста так думала. Я покачала головой и сбежала в сад, чтобы не слышать дальнейших восхищенных речей в адрес защитника. Пока гуляла по дорожкам, не переставала удивляться наивности некоторых гимназисток и их неосведомленности. Конечно, принцип воспитания в нашем обществе был таков, что люди, относящиеся к верхушке и имеющие возможность отдать дочерей в элитные аристократические заведения, не спешили просвещать девушек относительно некоторых вещей до свадьбы. То есть, что там следует за поцелуем? Определенно, любовь до конца дней, а еще дети. Дети тоже от поцелуев. У меня вышло немного иначе. После происшествия с богатым стариком, когда отец вернул домой, а меня продолжало трясти в холодном ознобе, мама всю ночь провела у постели. Наутро она очень серьезно со мной поговорила, как со взрослой. Объяснила, отчего с самого начала отец не желал пускать меня в тот дом, а заодно приоткрыла завесу над такой важной тайной, как отношения мужчины и женщины. Конечно, те, что бывают обычно после свадьбы. Она смущалась, старалась подбирать выражения, но и услышанного вполне хватило, чтобы оставить глубокое впечатление. Да еще синяки на руках и теле продолжали ныть несколько дней, закрепив результат. В нашей гимназии порядки были аристократические, то есть полное разделение на два крыла – мужское и женское. Воспитательных бесед и уроков на запретную тему, естественно, тоже не вели. В модных журналах и газетах для светских девушек подобные вопросы затрагивались столь деликатно, что самой необходимо было обладать очень буйной фантазией, дабы догадаться. Но это касалось девушек. Юноши, как более просвещенные, протоптали тропинки в разных концах огромного сада, также разделенного на две половины, в местах, где можно было выходить к ограде. Перелезть не позволяли мощные заклинания, но между узкими прутьями легко протискивалась тонкая девичья ручка, а если исхитриться, можно было сорвать с милых губок и поцелуй. Я на подобных свиданиях не оказывалась ни разу. Приглашали, но не ходила. Да и сегодня не собиралась. Задумавшись, брела по дорожке, пока самодовольный мужской голос не произнес: «Так и знал, что ты придешь». Подняв голову, увидела по ту сторону ограды Арто. Парень стоял, широко расставив ноги, запустив большие пальцы за широкий кожаный пояс и разглядывал меня с нескрываемым удовольствием. Я отметила легкую рубашку из шамбре, обтянувшую мощные плечи, брюки без единой складочки, облегавшие мускулистые ноги. Да, на меня явно хотели произвести впечатление. И, будучи воспитанной девушкой, я, конечно, впечатлилась. «Ах, Теон Орсель, что за чарующий вид! Какая неброская, почти незаметная элегантность в одежде! Какая показная небрежность!» Арто даже на секунду не скис, только выше вздернул голову. «Дыхание не сбилось, пока торопилось увидеть меня?» «Нет, этому типу что ни скажи, все будет звучать признанием. Я вас желаю, Теон Орсель, сломайте, наконец, эту решетку. И зачем только подбирать выражения и тонко иронизировать, как учили на наших уроках? Преподавательница хороших манер так и говорила: аристократ может оскорбить, но сделает это с неизменной вежливостью». Однако Арто даже толстые намеки не пробивали. И не думала торопиться, я просто шла мимо. Но не прошла. «Ты сам остановил». Орсель владел умением выводить меня из себя. Даже не знаю, кому еще это удавалось после 3 лет суровой дисциплины. Разве только Тен Лорану, который вообще никаких усилий не прикладывал. «Мои родители пришлют твоим приглашение на праздник. Уютный вечер в кругу семьи». «Вечер в кругу семьи? Семьи сенатора? У сенатора Орселя какие-то дела с моим отцом? Насчет закупки вашего металла?» Арто, наконец, изменил свою вальяжную позу и приблизился к решетке. Взялся одной рукой за прутья, а второй поманил к себе. «Открыть одну тайну, Эста?» Обычно Арто ни о каких тайнах не распространялся. Держать язык за зубами он умел, поэтому его сложно было назвать болтливым, разве что самодовольным. Отец прочил его в будущем на свое место, оттого и учил сына строго и требовал с него немало. Может, поэтому Арсель был лучшим. Но о какой тайне шла речь? И почему она касалась моей семьи? Прежде столь высокие люди предпочитали вести с нами дела через поверенных, а не напрямую. Я сделала крошечный шажок в сторону решетки, но Арто не спешил хватать за руку и подтягивать меня вплотную. Просто терпеливо ждал, пока досеменю до него микроскопическими шагами. А я не торопилась, проверяя его на прочность. Если задумал пакость, точно не выдержит моих маневров. А если правда хочет сказать о чем-то важном, дождется. Невидимой сеткой ему меня не поймать и стену из воздуха не выстроить. Никто так не может, за исключением, как оказалось, защитников. Арто дождался. Я подошла и встала на цыпочки, а он склонился ближе к моему уху и прошептал: «Речь пойдет о закупке металла для нового оружия». «Что?» Я потянулась еще выше, потому как он словно нарочно чуть отклонился. «Разве мы с кем-то воюем?» Арто качнул головой. «Создаем совершенных воинов». «Как? Теперь стала ясна суть тайны, но мне сложно оказалось поверить собственным ушам. Кто-то может быть совершеннее защитников?» «Защитники». Он хмыкнул и вдруг куснул меня за мочку доверчиво подставленного уха, отчего я дернулась и отпрянула от решетки. Вот она, та изощренная форма обращения, к которой Арсель стал прибегать в последнее время. Арто выглядел чрезмерно довольным, оглядел меня с усмешкой и заявил: «Моя награда за тайну». И пошел, насвистывая, обратно по дорожке. Необыкновенный наглец. И ведь всегда исхитрится подловить. Такими мыслями была занята моя голова, пока я брела дальше, успокаиваясь от мирной тишины просторного зеленого сада. В итоге незаметно добралась до самого конца ограды, где территория парка резко обрывалась вниз. То есть вышли себе по дорожке, а потом оказывались на краю горного плато. Там дальше виднелись огромные неприступные горы, а здесь никто не рисковал подходить к обрыву слишком близко. Конечно, стояла защита, и сигануть вниз, как и перелезть забор, было невозможно. Однако, даже зная это, я тоже замерла на некотором расстоянии, любуясь внушительным и впечатляющим видом. Не зря тут было выбрано место для постройки сторожевых башен Царима. А именно так прежде называли нашу гимназию. Здесь, в пограничье, где четвертая сторона света представляла собой упиравшиеся в само небо остроконечные горные пики, и обитали когда-то защитники. И здесь же почти все они погибли, когда единственный раз за всю историю едва не пали охранные башни. Многие рода тогда перестали существовать, оборвавшись со смертью наследников. В других из десятка сильных воинов осталось по одному или по двое. Я вздохнула, вспоминая притчу о том, отчего стены башен красного цвета, но вдруг услышала шорох шагов и быстро повернулась к решетке. «Ах, Теа Эста, я боялся, что вы уже ушли!» «Тион Винсан!» «О, я невыразимо счастлив, что вы приняли мое приглашение, дорогая Мариона! Позволите ли теперь и вовсе избегать столь холодного обращения, как Теа Эста?» «Потрясающе! То есть, сбегая от Селесты и ее восторгов относительно защитника, я попала сразу на два свидания. Как же вы отыскали меня здесь, Тион, в самом конце сада?» «Грустил о несостоявшейся встрече, и порыв печали донес меня на своих крыльях сюда, в удаленный уголок, где столь живописен вид на горы, ущелье и долину. Стоит шагнуть вниз, и вы врежетесь в защитный полог, Тион Винсан. Раз вы позволили звать вас по имени, дорогая Мариона, прошу и меня, зовите просто Берт». Когда успела ему позволить, ведь нарочно перевела тему. Ощущение, словно в гимназии, я одна помнила наставления учителей. Одного не прошибала тонкая ирония, на другого не действовали изящные способы избегать щекотливых вопросов. Чему их здесь учат, спрашивается. Вы не поверите, но когда вечером хотел выйти из комнаты, она оказалась заперта снаружи. Я стучал и пытался выбить ее. При этих словах Берт с досадой потер плечо, но ничего не помогало. На мое счастье, минут через 15 этих нечеловеческих усилий звуки борьбы с самой судьбой долетели до проходившего мимо эконома. Он открыл дверь и объяснил, что по ту сторону оказался, вы не поверите, обычный стул. «Ах, правда? Я заставил вас ждать, прелестная Мариона. А ведь на самом деле так спешил на эту встречу, верил, что вы придете, и даже приготовил для вас стихи? О, нет! Восхваление в прозе обольстительной деве. Но если вы разочарованы и вас не прельщает проза, то готов сейчас же сочинить. Ведь когда вижу ваше прелестное лицо, я испытываю необыкновенное вдохновение. Услышьте же!» Он откашлялся. «Меня манит Персей высота. Румянец ланит. Тион Винсан. Я правда уже собиралась уходить. Мне очень нужно выполнить одно задание. И я еще обещала помочь подруге. Не могу нарушить обещание. Прошу простить». «Что вы, сладчайшая муза. Извините за столь досадную проделку судьбы. Идемте же, я вас провожу и прочту свою прозу». «Это невозможно. В некоторых местах к ограде совсем не подойти. Давайте вы прочитаете в другой раз. Хорошего вам вечера». «О, этот вечер самый счастливый, ведь я увидел вас и имел счастье говорить». Последние слова донеслись уже в спину, когда с большим трудом сдерживаясь, чтобы не превысить приличествующей девушке скорости, я скрывалась с места свидания. Наконец лето пришло и в пограничье. Климат здесь всегда отличался резкими переходами от холодов к жаре и наоборот. Ночи вдруг стали душными, знойными, когда ужасно хотелось окунуться в прохладный водоем. Вместо плотного форменного платья накинуть легкий летний наряд и отправиться в лодке по реке или в купальной рубашке прыгнуть с широких мостков прямо в воду. Конечно, подобным образом я могла поступить только дома, а здесь, в гимназии, это явилось бы нарушением приличий. Однако от жары страдали не только ученики, преподавателям тоже приходилось туго, и поэтому у подножия башен уже несколько лет назад устроили раздельные купальни, подведя в искусственные пруды воду из озера через систему каналов. Купаться нам позволялось исключительно с одобрения директора, и всегда учеников сопровождали преподаватели. С девушками для защиты посылали одного из учителей мужчин и обязательно инспектрису, которая следила за купающимися гимназистками, а заодно за их провожатым. С наступлением выходных все разговоры вертелись лишь вокруг предстоящего купания. Очень часто в роли мужчины, сопровождающего, выступал мой замечательный Аллар. Все же учитель был в годах, более того, специалист по начертанию защитных символов. Но в этот раз одноклассницы задумали величайшую подставу. То есть буквально перед тем, как все собрались отправиться в купальни, выяснилось, что Олайёш отчего-то не может нас сопровождать. Причина не разглашалась, но, видя оживленные лица девчонок, я не усомнилась, что была предпринята коварная диверсия, и обеспокоилась, а не потравили ли коварные бестии моего любимого преподавателя. «Девушки!» Зычный голос Селесты мегом привлек к себе внимание. Подруга мчалась со всех ног от входа в башни, размахивая белым листочком. «Теаш Эрнест!» Тут же прикрикнула на нее инспектриса, и Селеста мигом перешла на шаг, величественно выпрямив спину и подняв голову. Ее исполненное изящество походка вызвало одобрение только у нашей начальницы, а вот гимназистки уже ногти кусали от нетерпения. «Донна?» — присела в поклоне подруга и протянула инспектрисе распоряжение. «О!» Брови преподавательницы взлетели выше, когда она поправила на носу очки, вчиталась в белый листок. «Итак, для сопровождения директор назначил нам Ариса Лорана». Вздох, синхронный, мечтательный и исполненный настоящей священной радости, заставил инспектрису нахмурить брови и бросить коротко: «Девушки, держите себя в руках». При этом сама преподавательница быстро пригладила прическу, оправила кружевные оборки на рукавах и вороте платья и еще ровнее стала держать спину. Гимназистки тоже приосанились и полным надежды взглядом сверлили площадку у подножия башни, куда вот-вот должен был выйти нас сопровождающий. С досадой я отвернулась и устремила взгляд в сторону купален. Ну что за напасть? Когда ажиотаж вокруг защитника пойдет на убыль? «Маришка, держи!» Пока я разглядывала далекие дали, подошла Селеста и сунула мне в руки какой-то сверток. «Это еще что?» «Рубашка для купания». И я в удивлении покрутила сверток, недоумевая, как подруга вытащила казенные рубашки из общего шкафа в купальне и зачем это сделала. Девчонки решили, что играть будем честно. «Играть? Многим нравится Тен Лоран», — стала просвещать меня Селеста. «Мы пришли к выводу, что соперничество должно идти по правилам, раз уж нам в голову приходят одинаковые идеи. Пусть и шансы будут равны». «Что за идея пришла вам на этот раз?» Покрутив сверток, сунула его за спину, когда инспектриса окинула гимназисток еще одним строгим взглядом для острастки. Я интуитивно чувствовала, что выданная Селестой рубашка с подвохом. «Мы все оденемся одинаково, как обычно, но это не казенные купашки», — понизив голос до шепота, раскрыла тайну подруга. «Купашками назывались у нас купальные рубашки. Они хоть и доходили до середины бедра, однако производились на основе особой жесткой материи, почти непромокаемой, которая ровно сидела на теле, скрадывая очертания девичьих фигур. Эти сшиты из простой белой ткани с плотной атласной подкладкой. Представь, когда мы искупаемся, как будем выглядеть». «Да, тонкая ткань, льнущая к телу, которая очерчивает изгибы и округлости девичьих фигур, подтянутых, стройных, доведенных тренировками и умеренным питанием до той самой нормы, что позволяет после окончания гимназии удачно выскочить замуж. Прими позу пособлазнительнее, почти не переходя грань приличий. Запрокинь мечтательно головку с тяжелым узлом волос на затылке, словно думаешь об ином, невероятно возвышенном. Брось рассеянный взгляд в сторону выбранного объекта, подними выше руки, поправь легонько прядки, что пристали к тонкой лебединой шее, и все. Мужской взор зацепится за ладную фигурку в намокшей рубашке, а после не сможет оторваться. «Кошмар!» — буркнула я. «Решили соблазнить защитника всем скопом?» «Это шанс для него присмотреться. Ну и надоело всем казенщина, в ней неудобно плавать. Прошлый век. Пора в гимназии чуть-чуть сменить порядки. Слишком все строго. Здесь несколько веков так заведено». А я с директором разговаривала по этому поводу. Он, кстати, тоже задумывался о некоторых реформах. «Боюсь, принимать решение о переменах не нам, а тем, кто за это ответственен. Инспектриса точно будет недовольна. Заранее она ничего не узнает. Внешне эти купашки похожи на старые. Ой, он идет». «Он» прозвучало столь благоговейно, что сразу было понятно, чье появление ознаменовал сей возглас. Тен Лоран вышел на площадку у башни, а девчонки рванули к преподавателю, чтобы поприветствовать. «Девушки!» Только и успела ахнуть инспектриса, но ее уже не слышали. Куда там было распознать строгие нотки в голосе нашей ответственной за купание начальницы, если десятки голосов, перебивая друг друга, ворковали защитнику слова приветствия, признания и практически обожания. «Вы согласились нас сопровождать? Как это чудесно! Очень мило с вашей стороны! Вы же будете следить, чтобы никто не утонул? Не все девушки хорошо плавают. А если к воде вдруг выползет змея? А если парни вздумают пробраться в купальню, чтобы подшутить над нами, вы активируете защитный купол? А вы умеете ставить защитный купол в одиночку? Неужели вы настолько сильны? Мальчишки никогда не упустят шанса подкинуть что-нибудь мерзкое в раздевалку, а потом смеются, когда мы визжим. А вы умеете плавать?» Не знаю, как у Исташа не лопнули барабанные перепонки, но выдержка ему не изменила. Он умудрялся отвечать на вопросы девушек в своей спокойной манере, только расслышать за гомоном его слова практически не удавалось. «Донна», — подошла я к разгневанной инспектрисе, которая набирала в грудь побольше воздуха, чтобы крикнуть традиционное «по парам» и согнать разбушевавшихся гимназисток в ровную шеренгу. «Да, Теа!» Глаза женщины гневно сверкали, ноздри раздувались, она не отводила взгляда от хрупкого неприятеля, взявшего защитника в плотное кольцо. «Я бы желала пропустить сегодняшнее купание». «Как хотите, Мариона, ступайте в таком случае в башню». Она даже не стала выяснять, почему я не пойду к прудам, а вместо этого громко крикнула: «Девушки!» И я поспешно отступила от инспектрисы, которой пока не удалось привлечь внимание гимназисток, и поспешила уйти с площадки и укрыться за стеной башни. «Теа! Теа!» Громкий окрик, наконец, приковал внимание девиц. «Немедленно стройтесь по парам, иначе я отменю сегодняшнее купание». Угроза подействовала. Гомон стих, и девушки поспешили выстроиться ровной линеечкой, взяв друг друга под руку. Осторожно выглядывая из-за угла башни, я видела, как озиралась Селеста в поисках меня. А не найдя, робко встала в конец строя, поближе к замыкавшему шествие защитнику, и зарделась от радостного смущения, что-то ему пробормотав. «Не беда. Объяснюсь с подругой потом. Она вряд ли выскажет недовольство и даже злиться на меня не станет. Ведь я помогла ей провести несколько счастливых минут вблизи ненаглядного Исташа. И говорила же Сеше, что подобные затеи выглядят глупо. А уж участвовать в подобном маскараде? Увольте. Просто дурдом и всеобщее помешательство». Вдобавок, испортили мне предвкушение от предстоящего купания. Вместо него начнут сейчас красоваться перед защитником, у кого мокрая рубашка ближе к телу льнет. Можно подумать, Исташ будет сидеть и вовсю пелиться на купающихся девиц. Ну что за ветер у них в головах? Каких еще советов для девушек на выданье они начитались? Одна предложит, другие подхватят. Прижавшись спиной к стене башни, загрустила о том, что совсем бы не хотел отменять столь долгожданного купания. Я тоже устала от духоты, которая даже ночью царила в нашей комнате, и раскрытое окно почти не спасало. В просторных классах было не намного прохладнее, ведь если лето вступало в свои права, солнце палило нещадно. Ух! Отерев со лба пот и взглянув на раскаленный желтый диск над головой, который припекал вовсю, задавшись целью меня расплавить, я решилась на маленькую авантюру. Напрасно разве владела редкой книгой о гимназии? Разделяй хоть одна из девушек, да даже Селеста, мою страсть к древним памятникам архитектуры, я бы не удержалась посвятить ее в тайну, но они все больше интересовались журналами для юных девиц. Впрочем, не имея своей драгоценности, описывающей башни Царима, прочитав уже бесчетное количество рукописей о старых постройках, могла бы и сама предположить наличие обходных путей к купальням. Однако знала я наверняка и могла писать точный маршрут. Другое дело, раньше не приходилось прибегать к подобным мерам и нарушать правила. Стоило мне только прикрыть глаза и представить три связанных между собой пруда с пышной растительностью по берегам, с красивыми кувшинками в тихих заводях и прохладными, бьющими из-под земли ключами, как точно наяву ощутила на лице хрустальные брызги. Вообразила, что ныряю до самого дна и срываю гибкий побег, а после, дурачась, обрываю его до нужной длины и вплетаю кувшинку в мокрые волосы. Как же хорошо сейчас в купальнях! И я решилась.